По сообщениям исполняющей обязанности председателя Федерации Демпрофсоюзов Южной Кореи, 1 января опубликовали статью, в которой излагается решимость в новом году сильнее вести борьбу за ставку по кангхейской власти.